Элсины каникулы. Кассета вторая, сторона вторая. «Я сяду тебе на колени?» — тихо спросила Элси, когда он остановился, чтобы перевернуть страницу. Он улыбнулся и молча посадил ее к себе на колени, продолжая чтение. Она терпеливо подождала, пока наступила следующая пауза, затем спросила самым умоляющим тоном: «Папа, можно мне пойти завтра в церковь?» «Нет», — решительно ответил он. И она не решилась произнести больше ни слова, но сильно расстроилась. Слезы наполнили ее глаза, и вдруг одна покатилась и упала прямо на страницу. Увидев это, отец посмотрел на нее с удивлением и недовольством. Затем посадил ее обратно на диван и продолжал чтение. Элси разрыдалась и, опустив голову на подушку, горько плакала. Некоторое время отец не обращал на нее внимания, а затем серьезно сказал: «Элси, если ты плачешь о том, что я ссадил тебя с колен, то таким путем ты не попадешь обратно. Я хочу радостного подчинения от моей маленькой дочери. А посадил я тебя туда только потому, что ты плакала». «Пожалуйста, папа, возьми меня опять, и я больше не буду плакать», — вытирая слезы, попросила Элси. Он взял ее опять на руки, и она прижалась к нему со вздохом облегчения. Элси положила головку ему на грудь. «Ты должна научиться не плакать, когда я не вижу необходимости уступать твоим желаниям, Элси». И он поправил ей волосы. «Я думаю, что ты недостаточно окрепла, чтобы идти в церковь, а завтра предсказывают плохую погоду. На следующее воскресенье, я думаю, что ты сможешь уже пойти». Элси постаралась радостно подчиниться решению отца и с нетерпением ожидала всю следующую неделю. Когда же наступило воскресенье, то к ее радости ей разрешили пойти в церковь, а в понедельник она опять заняла свое место в классе. Трудно было вернуться от интересных уроков отца к бесцветным наставлениям мисс Дэй. Но отсутствие Артура намного облегчило ее пребывание в классе. Несколько уроков все же отец преподавал ей сам, и много счастливых часов они провели вместе каждый день. Остаток зимы прошел довольно спокойно. Глава четвертая. «Папа, дорогой, ты что, заболел?» Тревожно прозвучал приятный голосок Элси. Она как раз закончила свой утренний урок и вошла в комнату отца, где нашла его лежащим на диване. Вид у него был утомленный. «Да, доченька», — ответил он, — «у меня сильно болит голова и думаю, что температура. Но не переживай, мой птенчик. Это совсем не серьезно», — добавил он веселым голосом, беря ее обе руки в свои. Он смотрел в красивые темные глаза, наполнившиеся слезами. «Ты позволишь мне быть твоей маленькой няней, мой родной, милый папочка, можно?» — с любовью в голосе произнесла она. «Можно я принесу холодной воды и смочу твое лицо?» «Да, моя крошка, можно», — ответил он, отпуская ее руки. Элси тихонько вышла из комнаты и скоро вернулась. За ней шла тетушка Хлоя с кувшином холодной воды. А теперь, няня, принеси, пожалуйста, тазик и салфетку, — тихо попросила она, когда няня поставила свою ношу. — Комнату можно сделать немножко темней. Может быть, мне сказать ей, чтобы она послала Джима или Джека за доктором, папа? — В этом нет необходимости, моя радость, — ответил он со слабой улыбкой. — Пожалуйста, папа, мой родной, милый папочка, позволь мне, — взмолилась она. — Ты же знаешь, что это не повредит, а пользу может принести большую. — Ах, дитя, делай, как хочешь, — устало вздохнул он. Но доктор без сомнения подумает, что я беспокою его по пустякам. — Тогда, папа, я скажу ему, что это я, а не ты испугалась, и что ты послал за ним только, чтобы доставить удовольствие твоей глупенькой маленькой дочери. И Элси с любовью прижалась своей щекой к его, а он обнял ее рукой и прижал к себе. — Вот здесь все, милая, — сказала тетушка Хлоя, устанавливая тазик и наполняя его холодной водой. «Хорошо, моя добрая старенькая няня, теперь закрой шторки и можешь пойти сказать Джиму, чтобы он оседлал коня и немедленно поехал за доктором». Тетушка Хлоя вышла из комнаты, а Элси принесла еще одну подушку для отца, причесала его волосы, смочила холодной водой лоб, придвинула низкий стульчик поближе к дивану, села и стала обмахивать его веером. «Вот тогда!» — проговорил он благодарно. — Ты самая настоящая маленькая няня, в которой только я нуждался. Двигаешься совершенно бесшумно и знаешь все, что нужно делать. Где ты всему этому научилась? — У меня у самой были частые головные боли, папа, поэтому я знаю, что в такие моменты хочется, — ответила девочка, покраснев от удовольствия. Он закрыл глаза и, казалось, уснул. А Элси, чтобы не беспокоить его, едва переводила дыхание. Прозвенел звонок к обеду, и, открыв глаза, отец сказал, «Иди, доченька, пообедай». «Я не голодная, папа», — ответила она. «Пожалуйста, разреши мне побыть с тобой. Разве ты не хочешь что-нибудь покушать?» «Нет, моя дорогая, я не хочу ничего. А вот и тетушка Хлоя пришла, чтобы позаботиться обо мне». «Поэтому я хочу, чтобы ты пошла». Тон его был решительным, и Элси тут же поднялась, чтобы подчиниться. «Если хочешь, то после обеда можешь опять прийти ко мне», — попросил он. «Мне так приятно, когда ты рядом». «Спасибо, папа, я приду». И лицо ее озарилось от радости. Скоро она опять была у его постели. Он спал, и, осторожно взяв веер из руки тетушки Хлои, она, не произнеся ни слова, сделала ей знак удалиться. Заняв свое место, девочка просидела больше часа, обмахивая любимого пациента. Пока семья была за столом, приходил доктор и, оставив лекарство, опять ушел, сказав, что торопится к другому больному. Проходя по коридору, он встретил Элси и заверил ее, что папа не очень серьезно болен. Это заверение очень успокоило ее, и она почувствовала себя счастливой, сидя и наблюдая за тем, чтобы никто не нарушил покой отца. Наконец он открыл глаза и, улыбаясь, спросил, «Разве моя маленькая девочка не хочет пойти поиграть? Твои ручки, должно быть, уже порядком устали держать этот веер». И, забрав его у нее из рук, он наклонил ее и прижал к себе, ласково перебирая ее кудряшки. «Нет, мой родной папочка, я предпочитаю лучше остаться с тобой, если ты мне позволишь», — живо ответила она. «Боюсь, что мне нужно будет установить правила и отослать тебя, чтобы ты развеялась», — возразил он игриво, накручивая на пальцы ее локоны. «Но очень уж приятно видеть тебя здесь. Поэтому, если хочешь, можешь остаться». «Ох, спасибо, папочка! Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделала?» «Можешь принести эту книгу, что лежит на столе, и почитать мне. На завтра ты можешь не учить уроки, потому что я хочу, чтобы ты побыла со мной». На следующий день и в последующий за ним мистер Динсмор чувствовал себя довольно плохо. Он не вставал с постели, И во все эти дни Элси была его постоянным компаньоном. После обеда она должна была на час выходить на свежий воздух. Ночью она бы тоже сидела возле него, но он ни под каким предлогом на это не согласился. «Нет, Элси», — ответил он на ее повторную просьбу, — «ты должна ложиться спать каждый вечер в твое обычное время и спать до твоего обычного времени подъема. Я не буду лишать тебя отдыха, разве только когда уже буду умирать». Эти слова были произнесены решительным тоном, который всегда действовал на Элси неотразимо. Она подчинилась его решению без единого слова, чувствуя благодарность за то, что он позволяет ей целый день находиться рядом. Девочка оказалась самой лучшей и самой внимательной няней. Казалось, что все его желания она улавливала интуитивно. По комнате Элси передвигалась плавно и тихо, никогда не спешила, не проявляла раздражения или нетерпения, не уставала от его желаний. Взглядом, преисполненным любви, отец следил за маленькой фигуркой, скользящей по комнате и приводящей в порядок все для его удобства. Когда же она возвращалась к своему месту рядом с ним, он не мог удержаться, чтобы не прижать ее к себе. Подолгу отец перебирал ее волосы, поглаживал щечки и целовал розовые губки, лаская ее всякими нежными, полными любви словами. Он называл ее бутончиком, птенчиком, птичкой и сокровищем. Маленькие проворные ручки умывали его горячее лицо прохладной водой, расчесывали волосы, взбивали подушки, давали лекарства, обмахивали веером. Часто она читала ей или пела ему своим чистым, приятным голоском. Его болезнь едва ли можно было считать опасной, но она была утомительной, и если бы не общество его маленькой дочери, то была бы просто мучительной. Казалось, что с каждым днем привязанность друг к другу возрастала, но, несмотря на всю его любовь, он давал почувствовать, что его воля должна быть для нее законом. Отец ничего не требовал против ее совести, поэтому она подчинялась безропотно, прежде всего потому, что любила его, и послушание было удовольствием, а второе — это был ее долг. Но, увы, долг не всегда бывает легким и приятным. Было воскресное утро. Вся семья уехала в церковь, кроме Элси, которая, как и обычно, осталась у постели больного. В руках она держала свою Библию и читала ему вслух. «Ну, хватит, Элси, этого достаточно», — попросил он, когда она закончила главу. «Возьми теперь книгу, которую ты мне читала вчера. Я хочу ее дослушать». Бедная, маленькая Элси! Она поднялась и в нерешительности остановилась. Сердечко ее забилось, а личико то бледнело, то краснело. В глазах появились слезы. Книга, которую отец просил ее прочитать, была обыкновенным фиктивным романом, без какой-либо религиозной морали. Поэтому совесть подсказывала Элси, что это неподходящая книга для воскресного дня. «Элси!» — воскликнул отец, удивленно и недовольно. «Ты слышала меня?» «Да, папа!» — тихо пробормотала она. «Тогда иди и возьми книгу, как я тебе сказал. Она лежит вон там, на столе». Элси медленно прошла по комнате. Отец провожал ее нетерпеливым взглядом. «Быстрее, Элси!» — повторил он, когда она положила руку на книгу. «Мне кажется, что я никогда не видел, чтобы ты так медленно двигалась». Молча она взяла книгу и вернулась к нему. Взглянув на нее, он увидел ее бледное личико, мокрое от слез. «Ты плачешь, Элси? Что тебя беспокоит, моя крошка? Ты не заболела?» Тон его был полон нежной заботы, сопровождаемый ласковым движением. Он взял ее за руку и приблизил к себе. «Ох, папа!» — воскликнула она, ложа головку на его подушку. «Пожалуйста, не проси меня читать эту книгу сегодня!» Некоторое время он ничего не отвечал, но когда ответил, Элси опешила от изменения в его тоне, настолько он был суровым и резким. «Элси, я не прошу тебя читать эту книгу, я приказываю тебе это сделать. И еще больше, я настаиваю, чтобы ты мне подчинилась. Сядь сейчас же и читай, я больше не хочу терпеть подобного упрямства». «Дорогой папочка!» — голос ее был тихим, дрожащим и выражал мольбу. «Я не хочу, не хочу, конечно же, быть упрямой и непослушной, но я не могу нарушить день Господень. Пожалуйста, папа, можно я закончу ее завтра?» «Элси!» — проговорил он более мягким тоном, но таким же решительным. «Я вижу, что ты стоишь на своем, имея в виду ту песню, и думаю, что всегда в подобных случаях будет так, как тебе нравится. Но ты ошибаешься. На этот раз я решил, что ты мне подчинишься. Я бы ни в коем случае не просил тебя сделать что-либо, что считаю неправильным, но не вижу никакого вреда, если ты прочитаешь эту книгу сегодня. Я, кто прожил гораздо больше тебя, в состоянии судить лучше в данном вопросе, чем ты в твоем возрасте. Знаешь, доченька, ведь я видел служителей, которые читают воскресенье книги гораздо похуже этой». «Ну, папа, — робко возразила она, — ты знаешь, Библия говорит, они изменяют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. И разве мы не должны поступать так, как Бог повелевает, несмотря на то, что другие делают или говорят? Разве не случается, что даже самые хорошие люди поступают неправильно?» «Хорошо. Найди мне текст, который говорит, что в воскресенье не должно читать таких книг, и тогда я разрешу тебе подождать до завтра». Элси смутилась. «Я не могу найти, чтобы так было написано, папа, но есть другой текст, где написано, чтобы мы не предавались своим собственным мыслям и не занимались своими разговорами в день Господень. И разве это не обозначает мирские разговоры и помышления? А эта книга полна таких вещей, и только таких». «Вздор!» — нетерпеливо воскликнул он. «Чтоб я больше не слышал подобного! Ты еще слишком мала, чтобы пытаться рассуждать на подобные темы, и твое место простое — послушание. Теперь ты будешь читать?» «Ох, папа!» — пробормотала она едва слышно. — Я не могу. — Элси, — сердито повторил он, — если бы у меня была сила, то я бы выпорол тебя за непослушание. Элси ответила только слезами и всхлипываниями. Некоторое время стояла тишина, а затем отец сказал: — Элси, от своего ребенка я ожидаю полного безоговорочного послушания. И пока ты не будешь готова это выполнить, я отказываюсь обращаться с тобой, как со своим ребенком. Я лишаю тебя своей любви и своего общества. Перед тобой стоит выбор, и на это я даю тебе 10 минут. К концу этого времени, если ты будешь готов подчиниться мне, хорошо. Если нет, ты оставишь эту комнату и не будешь заходить до тех пор, пока не осознаешь свою вину, попросишь прощения и пообещаешь безоговорочного полного послушания в будущем». С губ Элси сорвался тихий, полный отчаяния вскрик, когда она услыхала эти слова, произнесенные спокойным, холодным тоном. Спрятав свое личико в его постели, она безутешно рыдала. Отец взял часы с тумбочки и держал их перед собой, пока не истекли 10 минут. «Время прошло, Элси, — проговорил он. — Ты готова подчиниться мне?» «Ох, папа! — воскликнула она. — Я не могу этого сделать!» «Очень хорошо! — холодно произнес он. — Если ни твое сознание долго, ни сочувствие к больному отцу не превышают твое своеволие, ты знаешь, что ты должна теперь сделать. Немедленно освободи комнату и пошли ко мне одного из слуг. Я не могу иметь такого упрямого непослушного ребенка в своем присутствии. Она подняла голову, и он был тронут выражением невыразимого страдания на ее лице. «Доченька», — проговорил он, приближая ее к себе и отводя в сторону кудряшки, опустившейся на ее личико, — «эта разлука будет для меня такой же болезненной, как и для тебя. Но я не могу отступить от своего авторитета. От тебя я должен иметь послушание. И опять повторяю, ты будешь меня слушаться?» Некоторое время он ожидал ответа, но сердечко Элси было слишком переполнено, и она не могла говорить. Оттолкнув ее от себя, он сказал: «Уходи. И запомни, в любое время, когда ты будешь согласна подчиниться условиям, можешь вернуться, но не раньше». Элси сжала его руку двумя своими и покрыла ее слезами и поцелуями. Затем, без слов, она повернулась и вышла из комнаты. Он проводил ее вздохом, пробормотав про себя: «Она унаследовала упрямство моего характера, но я думаю, что несколько дней разлуки со мной вернут ее ко мне. Я с такой же силой наказываю себя самого, потому что будет ужасно тяжело остаться без нее». Элси торопливо вбежала в свою комнату, разбитая горем. Удар был таким неожиданным и внезапным, таким ужасным, что она не видела никакого выхода из своего положения, разве только какие-либо изменения произойдут в сердце ее отца. Но на это у нее не было надежды. Бросившись на диван, она плакала долго и безутешно. Отчаяние ее было слишком глубоким, но беззлобным. Напротив, сердце ее было переполнено любви к отцу. Она не сомневалась даже, что он поступал так по неведению. Девочка едва могла перенести одну даже мысль, что теперь ей нельзя будет посещать его и исполнять его желания. Она послала к нему слугу, но слуга не в состоянии заменить место дочери, и сердечко ее болело от сознания, насколько ему не будет хватать ее сочувствия и любви. Медленно прошел час. Все члены семьи вернулись из церкви, и прозвенел звонок к обеду. Элси на него не ответила. Ей совсем не хотелось есть, и она продолжала лежать на диване, всхлипывая. Наконец вошла тетушка Хлоя узнать, почему ее нет. Преданная служанка была очень удивлена и расстроена состоянием ребенка, в котором она ее застала. Она нежно подняла девочку на руки и стала расспрашивать о причине ее горя. В нескольких словах Элси объяснила ей, и тетушка Хлоя, не пытаясь обвинять мистера Динсмор, постаралась утешить печаль ребенка, уверяя ее в своей собственной безмерной любви. Она рассказала ей о любви Иисуса, кто поможет ей перенести все переживания и в свое время уберет их. Слушая слова няни, Элси немного успокоилась, ее всхлипывания и слезы постепенно прекратились, и, наконец, она позволила тетушке Хлое умыть свое лицо и привести в порядок запутавшиеся волосы и платье. Кушать Элси отказалась, и всю вторую половину дня она пролежала на диване. Личико ее было печальным, и то и дело из груди ее вырывался прерывистый вздох, а по щеке скатывалась горячая слеза. Когда прозвенел звонок к ужину, она неохотно уступила уговорам тетушки Хлои и пошла в столовую. Это был печальный, неуютный для нее ужин, так как по холодным и презрительным на нее взглядам она поняла, что им известна причина ее изгнания из папиной комнаты. Даже тетя Аделейд, которая обычно хорошо к ней относилась, не обращала на нее внимания. И прежде чем ужин кончился, Энна, нахмурившись, громко проговорила через стол: «Непослушная, плохая девчонка! Брат Хорас хочет выпороть тебя!» «И надо бы!» — строго добавил дедушка. «Если бы у него только были силы это сделать! но не похоже, чтобы он их обрел, пока он расстраивается с таким упрямым непослушным ребенком. У Элси перехватило горло, и она не могла больше проглотить ни кусочка. Ей пришлось употребить немало усилий, чтобы удержать слезы, которые готовы были брызнуть в ответ на недобрые слова Энны. Но заключительные слова дедушки встревожили ее и привели в трепет за состояние отца. Однако она не в состоянии была произнести ни слова, чтобы спросить, не стало ли ему хуже. В состоянии мистера Динсмор на самом деле произошли неприятные изменения, и он оказался болен намного серьезнее, чем это выглядело вначале. Сопротивление Элси его авторитету взволновало его настолько, что у него опять поднялась температура. Ее отсутствие также раздражало его, потому что никто другой, казалось, не мог понять, что именно ему нужно, и кроме всего, он не был удовлетворен собой, так как его терзали сомнения по поводу решения, которое он принял. Если бы только он мог освободиться от сомнения относительно правильности и справедливости, которые он применил к ней, ему бы стало намного легче. Он был очень гордым, человеком неукротимой воли и очень ревнивый к своему авторитету. Итак, между всем этим с одной стороны и его любви к ребенку и жажды ее присутствия с другой, жуткая борьба происходила в его груди весь этот день. Как только можно было выйти из-за стола, Элси немедленно направилась в сад, где могла свободно излить свою печаль пред Богом, невидимо для всех остальных. Она снова и снова проходила свои любимые дорожки, безутешно рыдая. Неожиданно ее внимание привлек цокот копыт. Подняв голову, она узнала доктора, возвращавшегося опять к ее отцу. Это не был его обычный час посещения, и она сразу же догадалась, что отцу стало хуже. Первое побуждение было броситься к нему, но неожиданно она вспомнила, что он прогнал ее от себя, и, опустившись на бордюр, она впала в новый приступ отчаяния. Было трудно, очень трудно сознавать, что он лежал больной и страдающий, и она не имела права подойти к нему. Наконец она больше не могла выдержать и, вскочив, поспешила в дом. Бесшумно поднявшись по ступенькам, Элси остановилась возле отцовской двери, решив расспросить кого-нибудь из выходящих, как он себя чувствует. Прошло немного времени, и из комнаты вышла тетя Аделаид. Вид у нее был печальный и тревожный. «Ох, тетя Аделаид!» — воскликнула девочка хриплым шепотом, ухватившись за ее подол. «Дорогая тетя Аделаид, скажите мне, папе хуже?» «Да, Элси», — холодно ответила она, стараясь уйти. «Ему намного хуже». Маленькая девочка безутешно разрыдалась. «Можешь плакать сколько угодно, Элси», — строго бросила ее тетя, — «потому что это все из-за тебя, и если ты останешься сиротой, можешь быть благодарна за это своему собственному упрямству». Закрыв обеими руками личико и издав тихий вскрик страдания, Элси повалилась без сознания. Аделаид поймала ее почти у пола и, быстро расстегнув ее платье, тревожно оглядывалась вокруг. Но рядом никого не оказалось. Она не решалась громко позвать, чтобы не встревожить брата. Осторожно положив девочку на пол, она побежала в поисках тетушки Хлои. Как и ожидала, она нашла ее в Элсиной комнате. В нескольких торопливых словах Аделаид поведала ей о случившемся, и что Элси необходимо унести без всякого шума и суматохи. Через мгновение няня была возле своей питомицы. Аккуратно подняв ее на свои сильные руки, она перенесла ее в комнату, положила на диван и стала приводить чувства. «Милый, драгоценный мой ягненочек, мое сердце разрывается видеть тебя в таком состоянии!» — тихо и жалостливо бормотала няня. Прошло довольно времени, пока, наконец, сознание ее вернулось. Аделаид, стоявшая рядом, печально смотрела на маленькое изнуренное личико и безжалостно казнила себя за жестокость. Она сама была бледная и дрожала от страха о последствиях. Но, наконец, тяжело вздохнув, Элси открыла глаза и посмотрела печальным, озадаченным взглядом на темное лицо, заботливо склонившееся над ней. Аделаид облегченно вздохнула и тихонько вышла из комнаты, оставив их одних. «Что случилось, няня?» «Ох, я знаю, я помню! Ох, няня, няня! Теперь мой дорогой любимый папочка умрет!» — всхлипнула бедная девочка, обнимая няню за шею. «Надеюсь, что нет, моя милая!» — утешительно ответила тетушка Хлоя. «Мистер Хорас очень болен, но я знаю и думаю, что любящий Господь сохранит его, если мы будем просить». «Ох, да, да, няня, давай помолимся за него! Давай будем вместе молиться очень искренно! Я уверена, что Бог сохранит его, потому что он обещал ответить, о чем бы двое не согласились молиться!» Они склонились на колени, и тетушка Хлоя горячо молилась своей простой молитвой. Когда же она закончила, стала молиться Элси, и из уст ее прозвучала такая молитва, которая бывает только из сердца, обремененного невыразимыми страданиями о любимом существе. Никто, кроме того, кто испытал подобное, не сможет понять это благословенное облегчение, когда все свое бремя слагаешь у ног Иисуса. Бремя Элси не стало легче, но теперь она несла его не одна. Она возложила его на Господа, и он поддержал ее. Когда она легла в постель, безмолвные слезы скатывались на подушку. Но скоро глубокий, крепкий сон унес ее из печальной действительности, и она спокойно проспала до утра. Было еще раннее утро, когда девочка проснулась и вскочила с намерением, как и обычно, бежать к папе. Но, увы, в следующее мгновение она вспомнила все ужасные происшествия предыдущего дня и, опустившись на подушку, долго плакала. Наконец Элси вытерла слезы и склонилась у кроватки на колени. От всего сердца она изливала все свои переживания и мольбы дорогому Спасителю, после чего поднялась спокойная и обретшая силы для дальнейшего пути. Как только девочка оделась, она подошла к двери отцовской комнаты в надежде увидеть кого-нибудь, кто может сказать о его самочувствии. Но никого не было, а сама она не решалась войти. Так она прождала, пока не прозвенел звонок к завтраку. Встретили ее тем же холодным взглядом, как и накануне, и бедный ребенок едва в состоянии был есть. Элси была рада, когда напряженное застолье закончилось. За Аделаид она последовала до двери мистера Динсмор и со слезами умоляла ее попросить папу разрешения для нее войти, только лишь на одно мгновение, только глянуть на него, а потом уйти опять. Аделаид была тронута ее явной тревогой и расстройством и сказала почти добрым голосом, берясь за ручку двери: «Хорошо, Элси, я спрошу его, но я понятия не имею, будет ли от этого польза, разве только ты оставишь свое глупое упрямство». Элси стояла снаружи, сердечко ее бешено билось, и хотя тетя ее ушла только лишь на мгновение, для нее казалось невероятно долго, пока дверь снова отворилась. Элси с нетерпением посмотрела вверх и, прежде чем услыхала холодные колючие слова, прочла ответ на лице Аделаид. «Твой папа сказал, что ты прекрасно знаешь условия, при которых ты можешь быть принята, и они неизменны, как закон медян и персов». Слезы брызнули из глаз Элси, и с отчаянием она пошла прочь. «Элси!» — позвала ее тетя. Я бы посоветовала тебе лучше уступить сразу, потому что я абсолютно уверена в том, что ты никогда не сможешь победить своего отца». «Ох, тетя Аделаид, я к этому и не стремлюсь», — пробормотала бедная девочка тихим прерывающимся голосом. Но Аделаид продолжала, не обращая внимания на ответ. «Ему хуже, и хуже становится постоянно, Элси. Температура держится со вчерашнего дня очень высокая, и мы все знаем, что ничто иное, как твое поведение, служит причиной этого приступа». Элси больше не в состоянии была слышать. Пробежав в свою комнату, она заперла дверь на ключ и безудержно предалась своему горю и скорби. С тех пор, как отец заболел, она не посещала занятия в классе и поэтому оставалась в комнате до самого обеда. По пути в столовую тетя Аделаид, проходя мимо, остановилась, чтобы сказать: «Элси, твой папа так болен, что доктор боится за его жизнь. Он говорит, что уверен, что его что-то беспокоит, и произвело это неожиданное изменение. И пока это не будет налажено, он боится, что лучше ему не станет». «Элси, ты знаешь, что значит это что-то?» Элси застыла, как каменная, а Аделаид быстро ушла прочь, оставив ее одинокую, пораженную, озадаченную, дрожащую от ужасного сообщения. Ни думать, ни соображать девочка не могла. Она сжала голову руками в безутешном желании каким-то образом остановить этот ужасный вихрь в своем уме. Затем, вернувшись в свою комнату, она упала на колени, опустила голову на кровать и предалась таким рыданиям, стонам и мольбам, которые редко вырываются из такого юного сердечка. Вначале она не могла ни плакать, ни молиться, но, наконец, слезы облегчения потоком полились из ее глаз, и из уст неслась мольба, чтобы ее дорогой, любимый папочка был спасен хотя бы до тех пор, пока он не полюбит Иисуса, чтоб мог после этого пойти на небо. Она чувствовала, что сердце ее разрывается от одной даже мысли, что она будет разлучена с ним навеки в этом мире. Но даже это было ничто по сравнению с тем ужасным страхом, который она испытывала, не встретить его на небе. День этот был длинным и томительным для бедного ребенка, самый печальный из всех, которые она помнила. Тетушка Хлоя время от времени приносила ей сообщение о состоянии отца, но никто другой не приблизился к ней со словами утешения или надежды. К вечеру все потеряли всякую надежду. Он никого не узнавал, и один за другим родители, братья и сестры, затем слуги прошли, чтобы последний раз взглянуть на угасающего молодого человека. Все, кроме Элси, единственного его ребенка, самого близкого и дорогого для него, для которого он представлял весь мир. Ее не допустили. Она просила и умоляла так, что каменное сердце не выдержало бы, чтобы ей разрешили только один, последний раз в жизни взглянуть на него. Но мисс Динсмор, которая руководила всем, сказала: «Нет, ее отец запретил ей, и она не должна заходить. Разве только выразить свое желание подчиниться его условиям?» Аделаид решилась вступиться за нее, но ответ был: «Мне нисколько не жаль ее, потому что это все ее работа». «И от этого ей еще тяжелее перенести это», — возразила Аделаид. «Прекрати, Аделаид, это не поможет, чтобы я больше об этом не слышала», — ответила ее мать, и на этом все закончилось. Бедная маленькая Элси старалась быть послушной и прощающей, но не могла не чувствовать, насколько это жестоко и безжалостно, почти больше, чем она могла выдержать. Она должна была находиться в стороне от своего любимого, больного, умирающего отца. Прошло много времени, пока, наконец, в эту ночь сон сковал ее уставшие глаза. Час за часом она лежала на своей подушке, проливая бессильные слезы и вознося за него горячие молитвы, пока, наконец, изможденная, она впала в глубокое и тяжелое забытье. Когда она проснулась, то утреннее солнце давно уже заглядывало в окно, а тетушка Хлоя стояла над ней с радостной улыбкой. Элси вскочила и пылко спросила: «Что, няня? Ох, говори скорее, папе лучше!» «Да, моя крошечка, мистеру Хорасу намного лучше сегодня. Доктор сказал, теперь он пойдет на поправку, если ему опять не станет хуже». «Ох, няня, это кажется слишком хорошо, чтобы было правдой! Ох, как необыкновенно добр ко мне Бог!» Со слезами воскликнула девочка, но это были слезы радости. На мгновение она была очень счастливой и совсем забыла, что находится в изгнании, забыла обо всем, кроме радости, что ее отец был спасен для нее. Но, ох, она не могла забыть об этом надолго. Горькие воспоминания скоро вернулись, чтобы угасить ее радость и наполнить ее грудь безжалостной печалью и страданиями. Глава 5. Поправлялся мистер Динсмор довольно медленно. Прошло несколько недель, пока доктор сказал, что опасность миновала, и он мог выходить из своей комнаты. Когда же он сошел вниз, то вид его был сильно изменившимся. Он был худой, бледный и слабый. Взглянув на него, Элси едва могла выдержать. Для нее эти недели были также одинокими и печальными. Ни разу ей не позволили взглянуть на него, и вся семья обращалась с ней с подчеркнутой холодностью и пренебрежением. Она возвратилась к занятиям в классе. Таким было распоряжение отца, как только он в состоянии был опять думать о ней. Элси старалась добросовестно исполнять свои задания, но часто мисс Дэй замечала, как на ее страницу или грифельную доску падали безмолвные слезы. Мисс Дэй обычно строго выговаривала ей за то, что ее мысли не сосредоточены на уроке, а заняты, как она выражалась, детскими выходками. Впервые мистер Динсмор появился в кругу семьи за завтраком. Слуга помог ему сойти вниз и усадил его в кресло у стола. В то время, когда остальные занимали свои места. Со всех сторон ему направлены были теплые поздравления. Энна подбежала к нему с восклицанием: «Я так рада тебя видеть опять с нами, брат Хорас!» За что награждена была улыбкой и поцелуем. В то же самое время бедная Элси, не зная почему, должна была занять свое старое место напротив него. Она не могла произнести ни слова, а только стояла, взявшись одной рукой за спинку своего стула, бледная и дрожащая от чувств, наполнявших ее. Глаза ее застилали слезы, и она едва могла видеть. Но ее, казалось, никто не замечал, и даже отец ни разу не повернул в ее сторону глаза. Элси вспомнила то первое утро, когда встретила его здесь. Сердечко ее истомилось от жажды по его любви, и ей казалось, что она опять возвратилась в прошлое. Теперь было гораздо хуже, потому что она уже любила его всем своим существом, чего она раньше не испытывала, и испытала сладость его любви. Ее страдания, потери были огромны, и не в состоянии больше контролировать своих чувств, она тихонько покинула комнату. Девочка искала место, где бы она могла свободно дать волю своим слезам, чтобы хоть чуть-чуть облегчить надрывающееся сердце, чтобы никто ее не видел и ничего не говорил. Продолжение слушайте на кассете номер 3.